Рипли могла лишь наблюдать за этими событиями, кусая костяшки пальцев, но не в состоянии чем-либо помочь. Она знала, что происходит и в чем заключалась последняя просьба этой женщины, точно так же, как она знала, что ни она, ни кто-либо другой не может не выполнить эту просьбу. Кого-то из стоявших у стены вырвало, но никто не засмеялся над ним. Замурованную в стене женщину сотрясали конвульсии. Она еще нашла в себе силы закричать, и ее безумная агония утонула в этом долгом, жутком вопле. Рипли сделала шаг к ближайшему микрофону, желая предупредить их о надвигающейся опасности, но голос отказал ей. В ее предупреждении не было нужды. Все эти люди тщательно готовились и изучали диски, записанные ею. «Огнемет!» — рявкнул Эйпан. «Шевелись!» Фрост передал свой огнемет сержанту и отступил в сторону. В то время, когда Эйпан ощутил в руках оружие, грудь умирающей женщины исторгла струю крови. Из образовавшегося отверстия, злобно шипя, появился маленький клыкастый череп. Палец Эйпана нажал на спусковой крючок огнемета. Еще двое солдат присоединились к нему. Комнату наполнили невыносимая жара и яркий свет, уничтожая стену и стирая ужас, написанный на ней. Коконы и их содержимое плавились и растекались. Оглушительный крик звучал в ушах солдат, пока все не было выжжено до самого конца. Расплавленная стена собиралась вокруг их ботинок в луже, словно была сделана из пластика. Но запах вовсе не напоминал запах пластика. Это был смрадный запах горелой плоти. В этой комнате каждый был поглощен стеной и воспламенителями, и никто не заметил подрагивания части другой стены. Чужой спал в укромном углу комнаты. Он медленно появился из своей ниши. Дым от горящих коконов и тел наполнил комнату, снизив видимость почти до нуля. Что-то заставило Хадсона взглянуть на детектор. Его зрачки расширились, и он истошно заорал: «Движение! Есть какое-то движение!» «Направление!» — резко прервал его Эйпан. «Не могу засечь! Здесь слишком тесно и слишком много других тел!» Голос сержанта стал острым, как лезвие бритвы. «Не болтай чепухи! Скажи мне, Хадсон, где это?» Техник старался уточнить показания прибора. Вечная проблема с этими полевыми приборами. Они, конечно, прочные, но недостаточно точны. Кажется, что это и спереди, и сзади. В рубке корабля Горман лихорадочно крутил ручки настройки на мониторах. «Эйпан, здесь у нас ничего не видно. Что у вас происходит?» Рипли знала, что происходит. Знала, что еще произойдет. Она чувствовала это, как чувствуют в темноте ноги волну, набегающую на песок пляжа. Она обрела, наконец, свой голос. «Отзовите свою команду, Горман! Уберите их оттуда немедленно!» Лейтенант ответил ей раздраженным взглядом. «А вы здесь не для того, чтобы отдавать мне приказы, леди. Я знаю, что делаю». «Возможно, но вы не знаете, что там происходит». Внизу, на уровне С, оживало тело чужого. Его биомеханические пальцы заканчивались когтями, способными рвать металл. Покрытые слизью лапы начинали двигаться. Эти еще неотчетливые движения были едва различимы сквозь дым и пар. но настороженные пришельцы все же